Глава 159. Визит. Однако, в начале этого года в стране Чу уже не было так спокойно. Страна тонула в насилии. Неуправляемые и сильные отряды воинов остановились возле границ страны Чу. Многие уже стали бунтовать. Никто не ожидал таких волн буйства и хаоса, которые потрясут страну всего через несколько лет после Нового года. Власть могла рухнуть в любой момент. Те, кто чувствовал лучше и острее, знали, что через несколько дней страну захлестнет война. Эти события происходят не за одну ночь. За хаосом всегда стоит тщательная подготовка нескольких лет. Лишь в тот момент, когда отдана команда, отряды начинают атаковать жителей страны Чу. Их целью будут хранители дракона Чу, которыми управляет королевский клан. В этом мире культиваторов воинам было плевать, кто управляет страной. Королевский клан был самым сильным в стране, но даже так, всем было плевать на императора. Если он никому не мешает, то культиваторам это не важно. Но если он кого разозлит, то его власть упадет. Даже когда пламя войны горело ярко, из разных городов талантливые воины всегда стремились в королевскую столицу страны Чу. Все из-за сильных боевых академий, которые начали набор. Это была возможность, которую воины ждали всю жизнь. Их меньше волновал император, чем свое будущее. И поэтому все маломальски талантливые воины не могли определиться, вступить им в Королевскую Академию или Звездную. После смешения Королевской Академии и Божественного Боевого Дворца, их уровень силы увеличился, теперь почти догнав Звездную Академию. И сейчас соревнование между ними стало достоянием публики. Все молодые юноши и девушки собирались на границе столицы. Сегодня после смешения лучшие воины Королевской Академии нанесут визит Звездной Академии. Эти новости потрясли весь город и привлекли много внимания. Такой визит носит очень важный характер. Сегодня Цин Вэньтян закончил свою закрытую тренировку, хоть Фрэнсис достал для него много ресурсов, для злодейского искусства трансформации их было недостаточно. Для этого нужно было астрономическое число демонических ядр. Однако, Цин Вэньтян радовался тому, что понял, что его тело уникально подходит для этой техники. Она словно создана для него. Цин Вэньтян создал картину с божественными отпечатками и отправил письмо в павильон божественного орудия. Он думал, что картина поможет ему получить необходимые ресурсы для культивации. Цин Вэньтян вышел во двор и втянул свежего воздуха. Вдруг промелькнула белая тень и вдруг к нему запрыгнул силуэт. Соскучился, маленький. Цин Вэньтян потрепал маленького плута по голове, улыбаясь. Огромные глаза снежного щенка смотрели на Цин Вэньтяна. Он дружелюбно лизал лицо юноши. Вэньтян, увидев, что с приветствием покончено, Цин Чуан и Цин Я тут же пришли. Отец, сестра, улыбнулся юноша. Но увидев хмурый вид своего отца, он спросил: что-то не так, Вэньтян? За эти несколько дней, что ты тренировался в заперти, произошло много всего в стране Чу. Цин Я попросила брата сесть, а затем поведала ему о событиях нескольких последних дней. Услышав ее слова, Цин Вэньтян содрогнулся. «Кажется, дедушка давно в этому подготовился», — вздохнул Вэньтян. «За последний год он усердно работал, чтобы вытащить отца и деда из тюрьмы, но кажется, они бы и без него справились. Если бы он не вмешался, то ничего бы и не случилось сейчас. Вэньтян, я ничего не знал о его планах. Твой дед все хранил в секрете от меня», — вздохнул Цин Чуан. «Жажда власти, у него не было выбора. Если наш предок Цин Ву и правда был жертвой Чу, если бы дедушка не сделал того, что он сделал, то нашу резиденцию Цин уже бы разнесли в пух и прах. Это был поступок настоящего героя», — пробормотал Цин Вэньтян. «Но есть кое-что скользкое о смерти нашего предка. Твой дедушка никогда бы не смог убедить так много сил восстать. Только наш предок тогда обладал достаточным авторитетом для этого», — снова вздохнул Цин Чуан. «Жизнь человечества — это как фейерверк. Разве можно жить как чья-то кукла?» — улыбнулся Цин Вэньтян. «У королевского клана был дурной характер. Да, если бы не восстали тогда, то просто бы стали ждать своей смерти». Цин Чуан встал. Верность его предка была важна для него. В этот момент снаружи донеслись шаги. Цин Вэньтян посмотрел туда и увидел Фанли. Он радостно закричал: «Босс, наконец-то вы вышли. Чу Тинхао сегодня приведет воинов сюда с визитом. Говорят, что он придет, чтобы увести сестру Цин Я прочь. Этот кусок дерьма слишком высокомерен. Он придет, чтобы провоцировать нас. Страна снежного облака тоже нелепа. Кто для них сестра Цин Я? Почему они думают, что могут просто так ее забрать?» В сердце Цин Вэньтяна горело пламя гнева. «Что Сяолу о себе возомнил? Я тоже так думаю. Ну и нахал, будем надеяться, что Звездная Академия сломит их дух. «Пойдем посмотрим», — воскликнул Фанли. «Точно», — кивнул Цин Вэньтян. «Я тоже иду». Цинья подошла и потянула брата за руку. «Конечно, что о себе возомнил принц страны Снежного облака?» Цин Вэньтян улыбнулся сестре. «Он недостоин тебя. Да, в будущем мой брат станет более выдающимся, чем принц страны Снежного облака». Цин Чуан радовался, когда видел, как близки между собой его дети. Он был доволен. Пусть даже Цин Вэньтян был усыновленным, он был ему дорог как родной. Чу Тинхао привел членов Королевской Академии с визитом в Звездную Академию. Раз об этом знала публика, то Академия не отказалась. Они пошире открыли двери и поприветствовали гостей. Раз эти люди пришли их провоцировать, то они будут отвечать на это добротой. На центральной площади Звездной Академии уже собралась толпа. Многие студенты обсуждали последние события. Сегодня туда пришло много воинов Юаньфу, которые обычно не появлялись, но сейчас пришли показать свое давление на Звездную Академию. На расстоянии появился ряд силуэтов. Это были юноши лет 20, каждый из них был очень необычный, их окружала мощная аура. Те, кто знали, что происходит, понимали, что сегодня сюда пришли не только молодые воины Королевской Академии, но еще и воины из страны Снежного облака. В группе были даже воины из таинственного Дворца Девяти. Естественно, это было ужасное давление для Звездной Академии. В этот момент старик Гу встал и нахмурился, глядя на подходящую группу людей Звездной Академии, будет трудно с этим разобраться. «Вэньтян, ты здесь?» Старик Гу заметил прибытие Цин Вэньтяна и невольно улыбнулся. Цин Вэньтян считался одним из самых сильных воинов, которых старик Гу видел в Академии. Конечно, он симпатизировал юноше, старик Гу. Цин Вэньтян кивнул в знак уважения. Он приблизился к ним и поклонился Мустангу. «Учитель, иди, сядь рядом», — засмеялся старик Гу, приглашая Вэньтяна. Толпа лишь вздохнула от зависти и восхищения. Сейчас Вэньтяна в Академии ценили больше, чем старейшин. Даже старейшину Януса убили за его покушение на Вэньтяна. «Это будет невежливо», — скромно ответил он. «Хочу посмотреть, каким ты умеешь быть грубым». Старик Гу погладил себя по бороде. «Моя внучка очень шаловливая. Поможешь мне ее усмирить?» Вэньтян моргнул. «Что, не хочешь?» Он притворился, что в гневе. «Нет, хочу, хочу», — спешно согласился юноша. «Раз так, значит, ты согласен. Я скажу ей об этом», — продолжил старик Гу. Вэньтян замер, а затем горько засмеялся. Кажется, он только что попал в ловушку. «Старик Гу, да вы...» Юноша лишился дара речи. «А что такое? По-моему, вы с мисс Мо очень друг другу подходите», — засмеялась Цинья. «Да, и сестра твоя согласна», — рассмеялся старик Гу. Чу Тинхао поинтересовался самочувствием старейшин Звездной Академии. В этот момент раздался чей-то голос. В момент радости веселье старика Гу улетучилось. Он холодно посмотрел на силуэты, которые поднимались из зоны зрителей. От них исходили злые намерения, но этикет они соблюдали, кивая старейшинам Звездной Академии. «Можно спросить, зачем вы пришли сюда сегодня?» — спросил старик Гу у Чу Тинхао. «Принц страны Снежного облака, Сиалу, пришел сюда, чтобы позвать Цинья обратно. Однако, несколько раз эту встречу переносили по вашей вине, поэтому он и организовал этот визит. Надеемся, что вы не станете портить отношения со страной Снежного облака. Я привел с собой учеников, чтобы они могли сразиться с вашими». Чу Тинхао говорил вежливо, его слова струились как вода. Здесь он был в качестве третьего принца страны Чу и представителя Королевской Академии. Глава 160. Вызов пяти воинов Юаньфу. Старик Гу рассмеялся прямо в лицо Чу Тинхао. «Ваше высочество, я не понимаю вас. Сиалу хочет забрать Цинья обратно по доброй воле, но разве она согласна? По-вашему, королевский брак — это шутка? Даже если Цинья передумала, то она должна вернуться в страну Снежного облака», — спокойно ответил Чу Тинхао. «Хочешь сказать, что если Цинья не согласна, страна Снежного облака силой заставит ее стать одной из наложниц Сиалу?» — спросил старик Гу. «Я так долго здесь жил, но впервые слышу, как такое корыстное начинание замаскировали под благое намерение. К тому же, это мне говорит принц страны Чу. Неужели королевский клан так низко пал?» Слова старика Гу были невероятно резки, особенно последнее предложение. Он намекнул на сплетни о смерти Вукина. Чу Тинхао не ожидал от старика такой прямолинейности. В его глазах промелькнул холодный свет. «Старик Гу, вы и правда лишили меня дара речи. Вот это да! Как брак может быть корыстным начинанием? Я даже покраснел, услышав эти слова от вас. Что за бред, Когда это я была помолвлена с Сиалу, сын я вмешалась невольно. Я лишь общалась с ним, но у нас нет близких отношений. А по вашим словам становится понятно, что я для него вроде аксессуара. Чутинхао, ясно услышал, холодно хмыкнул старик Гу. Самое главное, что люди из страны Чу уже знают о браке Цинья и принца. Этого хватит, чтобы подтвердить мои слова. Ну и бред, закричал Цин Вэньтян, который уже не мог больше выдерживать это. По вашей логике, если я сегодня скажу, что принцесса страны Чу помолвлена со мной, то завтра об этом узнают все в стране, а значит, принцесса уже моя. Нахал, кто ты такой, что так говоришь? Ты думаешь, что достоин принцессы? Резко посмотрел на юношу Си Кон Минг. И какой статус у принца Сиалу? Все знают, что они помолвлены. Как это она не вернется в страну снежного облака? Это ты так думаешь. А мне плевать, кто такая принцесса страны Чу и принц страны снежного облака. Их обоих не сравнить с моей сестрой. Цин Вэньтян холодно рассмеялся, глядя на Си Кон Минга. А ты, сраный лузер, еще смеешь мне что-то говорить? Он презрительно посмотрел на воина. Вэньтян видел фрагменты памяти астрального существа, видел фантазии таинственного старейшины в зеленой робе и получил наследие лазурного императора. Он стал сильнее. Больше его не восхищают страны Чу и снежного облака. Мир был так огромен, что они просто ничтожны вместе со своей властью и статусами. Для него слово «гений» потеряло свое значение. Все гении перед ним были даже слабее Луакиянки. А Луакиянки стал бы самым обычным среди воинов в том пространстве мечты. Так он помнил, что нельзя теряться в высокомерии или считать себя гением. Он, Цин Вэньтян, был одним из многих. Он не мог никого недооценивать и смотреть свысока. Шаг за шагом он пройдет свой путь к культивации. Си Кон Минг сразу же почувствовал жажду крови. Он в гневе закричал: «Выйди, сразимся еще раз, ты этого не достоин!» Жалостливо ответил Цин Вэньтян, презрительно глядя на противника. Си Кон Минг разозлился еще сильнее. Сиалу посмотрел на Минга и взмахнул рукой, чтобы тот замолчал. Только сейчас Минг смог подавить свое желание убивать. Чутинхао продолжал, как ни в чем не бывало. Нет смысла больше ничего говорить. Сегодня Королевская Академия пришла сюда только по одной причине. Пятеро культиваторов Юаньфу хотят сразиться с учениками Звездной Академии. Почему же я их не вижу? И Вуке, первый уровень Юаньфу, хочет сразиться с Циумо из Звездной Академии, заговорил и Вуке. Он был пятым среди десяти лучших, а Циумо – четвертым. Ван Тен, второй уровень Юаньфу, запрашивает битву против лидера Ассоциации Зеленого Облака, Лин Хуа. Появился еще один силуэт. Первый меч, второй уровень, желает сразиться со старейшиной Рейн. Ву Чон, второй уровень, хочет биться против лидера фракции Асура, Ду и Дао. Сиалан, третий уровень, запрашивает битву против старейшины Ассоциации Небесного Демона, Синсуса. Сказали пятеро воинов рядом с Чутинхао. Их убийственная энергия устремилась в небеса. Пятеро сразу высказались, желая сразиться с воинами того же уровня. Они бросили вызов старейшинам и лидерам ассоциаций. Когда это первый меч стал членом Королевской Академии? И почему я раньше не слышал о Сиалане и Ван Тине? Помрачнел старик Гу. Мы же смешались с палатой боевых искусств. Естественно, что вы не слышали. А первый меч присоединился к нам из-за дела со страной Снежного Облака. Не хочу задирать Звездную Академию, поэтому Сиалу и я сражаться сегодня не будем, высокомерно сказал Чутинхао. Публика поморщилась. И правда, Чутинхао был вторым из десяти лучших в стране Снежного Облака. Вместе с Сиалу, одним из двойной радости, они были невероятно сильны. Если бы они оба сражались сегодня, то Звездной Академии пришлось бы ой как несладко. Однако они решили остаться в стороне. Это была битва среди воинов Юаньфу. Неважно, из какой они Академии, они самые сильные. С определенной перспективы, эта битва будет такой же захватывающей, как и Пир Юньлинь. Пятеро против пятерых, сильнейшие воины. И Вуке, один из десяти лучших. Первый меч, глава трех мечей страны Снежного Облака. Ву Чон, гений из палаты боевых искусств. Ван Тен и Сиалан были не так просты. Особенно Сиалан, воин третьего уровня Юаньфу, который посмел бросить вызов лидеру Ассоциации Небесного Демона. «Звездная Академия, осмелитесь ли вы принять наш вызов?» — сказал Чутинхао. «Они уже выяснили все про воинов Звездной Академии. Они и сами были уверены в своей победе. Все смотрели на старейшин. Теперь смогут ли они отказаться? Будете драться?» — спросил старик Гу. «Да». Циумо тут же вышел на арену, острым взглядом смотря на Ивуки. Он был выше, чем тот в десятке лучших, поэтому решил принять вызов. И Вуки, 5 из 10, ты что не знаешь наши места, раз решил драться? Безразлично добавил Циумо. И Вуки посмотрел на него совершенно спокойно, а затем выпустил третью астральную душу с ярким золотым светом. Золотая корона, наверное, из 4-го небесного слоя. Циумо замер. Его противник не только открыл астральные врата 3-го уровня, но еще и попал на 4-й. Эта астральная душа имела форму золотого меча. Его свет был таким ярким, что болели глаза. И Вуки медленно подходил, источая мощное давление. За его спиной появилась пара серебряных крыльев, которые после вступления в уровень Юаньфу стали более реалистичными. Все каналы энергии воинов Юаньфу превращались в водовороты, их астральная энергия становилась жидкой. Ее количество намного превышало количество энергии воина астральной циркуляции. С огромным количеством энергии воин мог спокойно задействовать любую технику. Даже их души были более реальными. В тот момент, когда Циумо на секунду утратил бдительность, и Вуки тут же выступил. В мгновение ока его острые мечи превратились в огромный небесный меч наказания, направляющийся на Циумо. Его аура тоже была золотой, а мощь подобна сильному шторму. Астральная душа 4-го уровня усиливала эту атаку. Циумо тоже выпустил наружу свою астральную душу, прямо на атаку и Вуки. Однако, вскоре он понял, что вся его защита была разрушена противником. Он разочарованно посмотрел. Кажется, 4-я позиция скоро сменит хозяина. Ближе к концу их атаки снова встретились. С одним лишь ударом Циумо слетел с арены. Все были в шоке. Неужели разница между 4-м и 5-м была так велика? К тому же, 5-й воин казался сильнее. Звездная Академия проиграла первую битву. И Вуки посмотрел на публику. Я его легонько тронул пальцем, а затем он вернулся на начальную позицию. Однако, его слова стали острыми иглами для толпы, они были полны сарказма. Глава 161. Сокрушительное поражение. Как можно считать победу и Вуки случайностью? Эта битва определенно была выиграна с преимуществом. 4-й среди 10 лучших воинов Циумо был не слабее, чем и Вуки. Но сейчас у и Вуки была 3-я астральная душа, и Циумо был оставлен далеко позади. И Вуки отступил с арены, а на его место пришел 1-й меч. Его давление создавало свистящие звуки вокруг него. Хоть и Вуки тоже атаковал мечами, он не был чистым культиватором меча. 1-й меч отличался от него. Судя по ауре его тела, он был очень сильным воином исключительно меча. Его атаки были доминирующими и несравнимо острыми. На арену медленно поднялась старейшина Рейн. Она была одета в белое. Она была молода и красива, ей было едва ли 20 лет. В академии за ней многие пытались ухаживать, но никому не удалось добиться успеха с такой выдающейся красавицей. «Я жду твоего разрешения». 1-й меч поклонился старейшине Рейн. Хоть они и пришли сюда ради провокаций, никто не отменял их манеры. Они не давали другим повода осудить или выставить их. «Пожалуйста». В ответ поклонилась Рейн, очень нежно и грациозно. Тяжело было представить, чтобы такая красивая женщина была сильной и безжалостной в бою. 1-й меч медленно подошел. Вдруг его астральная душа типа меча засияла. Это был трехцветный меч, сияющий ярким светом в воздухе. Словно хотел ослепить всех, кто смотрел на него. 3-я астральная душа, все мечи. Публика замерла от удивления. Неудивительно, что он был лидером 3 мечей страны Снежного облака. Его меч был необычным. Трехцветная астральная душа меча давала своему владельцу очень сильное преимущество в атаке. Рейн тоже выпустила свою астральную душу. С неба вдруг пошел дождь из метеоров. Ее 3-я астральная душа из 4-го небесного уровня. Раздались удивленные голоса, а на лицах публики отразилось изумление. Особенно на лицах членов Звездной Академии. Они лишь ахнули. Сестра Рейн скрывала от нас свою силу. Рейн намного сильнее, чем Циумо. Циумо не заслужил своей репутации. Тихо обсуждали в толпе. Циумо изменился в лице, когда до его ушей дошли эти слова. Самым интересным было то, что Рейн выбрала астральную душу типа метеора. Метеоры падали вокруг нее, создавая арену. Одновременно на ее спине появилась пара чистых белых крыльев. Она была похожа на ангелицу с небес, и была еще красивее, чем и Вуки, когда он расправил свои крылья. «Как красиво!» – воскликнула группа девочек. Но многие и переживали за Рейн. Как она может мощно атаковать, учитывая ее астральные души? 1-й меч сделал шаг вперед. Его меч бросился в пространство впереди, разрезая все на своем пути. Он блестел 3 разными цветами, направляясь прямо на старейшину Рейн. Ее силуэт заблестел, а щит из метеоров уплотнился. На него обрушились три атаки лучей меча, а она стояла внутри нетронутой. Ее ноги. Цин Вэньтян заметил, что ноги Рейн светились астральным светом. Он однажды был на ее лекции и понял, что у нее есть очень много уникальных концептов культивации, и только после ее лекции Вэньтян смог научиться приему выплевывания меча изо рта и атаки ладони ногой. Видя, какими яростными были атаки первого меча, и как неприкасаемо оставалась Рейн, Вэньтян ощутил, что из этой битвы победителем выйдет Рейн. И правда, атаки первого меча постепенно усиливались, словно гневный шторм и дождь. Они нажимали на Рейн так, что ей не было возможно даже дышать. Однако, в финальный момент одна из его атак, казалось, достигла цели. Но вскоре он понял, что ошибся. Тело Рейн, которое он ударил, рассыпалось на частички астрального света, и за щитом появилась еще одна фигура. Это другой вид астральной души иллюзии. Толпа не могла поверить тому, как Рейн защищалась от первого меча. Он с самой первой минуты перехватил инициативу и контролировал ритм сражения, но кажется, Рейн не боялась его атак. «Я выиграла случайно». Рейн отступила не несколько шагов и вежливо добавила. Но как и слова Ивуки, ее слова несли в себе долю сарказма. «Разве эти воины не слишком высокомерны? Они все равно проигрывают». Ван Тен появился на арене с ужасающей аурой. Его противником был Лин Хуа, лидер ассоциации «Зеленого облака». Лин Хуа произвел хорошее впечатление на Цин Вэньтяна. Если бы не его появление, он бы убил Луа Кианки. А если бы он так сделал, то никто бы не смог защитить его от силы таинственного Дворца Девяти. Но когда Вэньтян увидел атаки Ван Тена, то сразу понял, что Лин Хуа проиграет. Вэньтян не один так подумал. Когда толпа увидела их сражение, то все ахнули и вздрогнули от мастерства ближнего боя Ван Тена. Он был словно сильный зверь, крушащий все на своем пути. Наконец, Лин Хуа был загнан в угол под напористыми атаками Ван Тена и был побежден. Этот парень словно козырь в рукаве Чу Тинхао. Если бы он дрался, то точно выиграл бы. Цин Вэньтян посмотрел на удивительно спокойное лицо Чу Тинхао. Его ничто не волновало, словно успех уже был у него за пазухой. Раз он посмел прийти сюда сегодня, значит, проигрывать не собирался. Четвертая битва, Вучон против Ду Идао, лидера фракции Асура. Тогда Луа Кианки тоже был членом фракции Асура. Однако ученики всегда игнорировали положение и статус и смотрели лишь на достижения. Фракция Асура делала акцент на тренировке и получение силы всеми возможными способами. Они бы без колебаний бросились на опасность, чтобы стать сильнее. Но в такой ситуации они без сомнений встанут на сторону Звездной Академии. Вучон был известным культиватором из боевой палаты и имел три разных астральных души типа зверя, которые давали ему преимущество при атаке. Однако и Ду Идао был не слаб. Его атаки были очень изощренными, они могли забрать всю жизнь одним лишь ударом. Словно он боролся на смерть, так он был жесток. Однако убийственное желание Вучона не проигрывало Ду Идао. Боевая палата была расположена в глубине темного леса. Все воины там были талантами, выращенными из детей. Жестокость была черной их характера. Ученики относились к темному лесу как к тренировочной площадке и каждый день дрались не на жизнь, а на смерть. Их жестокость не уступала воинам из фракции Асура. Видя, как на их телах появляются раны, а битва становится все быстрее, толпа восхищалась воинами. Наконец, с гневным рыком Вучон наконец сдвинул Ду Идао силой своей астральной души, скинув его с арены и став победителем четвертой битвы. В таком случае из пяти битв Королевская Академия уже выиграла три. Их вызов обернулся славным достижением. С этого момента члены Королевской Академии смогут говорить, что она сильнее, чем Звездная Академия. Это был их второй аргумент в деле Сиалу и Цинья. Если Королевская Академия захочет разделаться со Звездной Академией, они не станут открыто объявлять войну, а задействуют подобные этому методы. Невозможно ослабить Звездную Академию за ночь. Стоит ли продолжать проводить последнюю битву? Спокойно спросил Чу Тинхао. Его голос был ужасно неприятен членам Звездной Академии. Стоит ли продолжать? Они уже выиграли три из пяти сражений. Они уже были победителями. Конечно же, стоит. Старик Гу изменился в лице. На сцену вышел лидер Ассоциации Небесного Демона, Ксансус. Ксансус был воином Юань Фу третьего уровня, а обычно те, кто прорывается на следующий уровень, уже покидают Звездную Академию. Это значило, что Ксансус был самым сильным в Академии. Остальные воины сильнее него уже покинули страну Чу, чтобы расти дальше. Эта битва уже не имела значения. Сейчас он будет лишь бороться за честь и славу Звездной Академии. Сиолан поднялся. Этот неизвестный культиватор ранее не появлялся в Королевской Академии. Он поднял голову и посмотрел на Ксансуса. Взгляд его был очень неприятен, словно острые мечи. «Ты мне не противник, вали со сцены», — спокойно сказал Сиолан, из-за чего глаза Ксансуса холодно блеснули. Он был лидером Ассоциации Небесного Демона. В Академии его статус был выше всех. Эта ассоциация была первой в Звездной Академии, поэтому считалась ее символом. Но сейчас их пытался унизить какой-то воин. К тому же, четверо из пяти приведенных Чутинхая воинов были очень вежливы, несмотря на свою силу. Однако, пятый отличался от предыдущей четверки. Дикий и высокомерный. Словно он специально решил унизить Звездную Академию. «Посмотрим после битвы», — холодно ответил Ксансус. Вдруг разразился сильный ветер, и силуэт Сиолана превратился в луч света. Их глаза встретились, и Ксансус почувствовал, как падает в таинственную реальность. Он даже не мог поднять руку для защиты. В Звездной Академии кто-то вскочил от удивления. Бум! Раздался раскат грома, нарушив ночную тишину. Вскоре грудь Ксансуса была рассечена. Кровь хлынула ручьем. Сиолан ударил ладонью еще раз, сбив Ксансуса с арены. Старик Гу бросился к нему, поймав Ксансуса до того, как он упал на землю. «Ты в порядке, учитель? Мне так жаль, я разочаровал вас». Он извиняющийся пробормотал. Оказывается, что Ксансус, лидер Ассоциации Небесного Демона, был учеником старика Гу. «Проиграли, делов то, не заморачивайся». Старик Гу успокоил ученика, но в его глазах промелькнул острый свет. Ранее, когда Сиолан ударил, в его атаках было давление на сознание. Такой воин был очень ужасающим. В Звездной Академии таких воинов, как он, не было. Это все, на что Звездная Академия способна. Холодно заявил Сиолан. С таким финалом никто не решился ответить ему. 4 поражения в 5 битвах. Сегодня Чутинхая отлично подготовился к тому, чтобы прийти и бросить вызов Академии. Если бы Рейн не выиграла свою битву, их проигрыш был бы еще позорнее. Но несмотря на ее победу, ситуация была очень стыдной. Трое лидеров самых сильных ассоциаций и глава фракции проиграли. Такой жалкий конец нанес серьезный урон репутации Звездной Академии. Чутинхая добился своего. Глава 162. Вежливость в ответ на вежливость. Чутинхая встал. Хоть его сторона только что выиграла с большим преимуществом, он не изменился в лице. Он поклонился старейшинам Звездной Академии. «Уважаемые старейшины, Чутинхая из молодого поколения хочет вам кое-что сказать». Старик Гу нежно отпустил Ксансуса на землю и посмотрел на Чутинхая. Этот человек не был горячным или гордым. Он и правда был драгоценным. Жаль, у него были слишком яркие амбиции. Он хотел поглотить страну Чу целиком, возглавить все ее силы и организации, чтобы королевский клан накрыл небеса одной ладонью. Без Звездной Академии и сопротивления клана Цин, императорский авторитет королевского клана будет абсолютным. Победа и поражение часто встречаются на пути культивации. Что касается сегодняшних битв, ученики Звездной Академии примут это во внимание и станут работать еще усерднее. Несмотря на свои истинные чувства, старик Гу достойно ответил Чутинхая. Тот красиво говорил, но все знали о его амбициях. Чутинхая восхищается мировоззрением старейшины Гу. А что касается Цинья, я должен снова надавить на это и надеюсь, что вы позволите мисс Цин сопровождать принцессе Алу обратно в страну Снежного Облака. Вежливо, а не властно проговорил Чутинхая. Если старейшины Звездной Академии не будут препятствовать юному поколению, мы заберем ее с собой. Снова заговор он, не получив ответа. В таком случае, вы прибегнете к силе. Холодно заблестели глаза старика Гу. Мы не посмеем. Однако это дело молодого поколения, поэтому лучше нам разобраться с этим своими силами. Если старейшины Звездной Академии будут бесстыдно мешать нам, мне нечего сказать. Чутинхая специально пытался выставить Звездную Академию тиранами. Все понимали его намерения. Он словно специально провоцировал Академию теперь, когда Королевская Академия победила в сражениях. И дело было не в том, что Академия встала на их пути и нарушила планы на Цинья, а в том, что ученики Звездной Академии были бесполезны и зависели от своих старейшин. От вашей логики я даже не знаю, смеяться мне или плакать, саркастически отметил старик Гу. Раз вы выиграли битвы, значит вы можете забрать с собой Цинья, а если мы вмешаемся, то это называется старшие поколения преграждают дорогу молодым, за кого вы нас принимаете, зарычал старик Гу. Если вам угодно так это понимать, то пожалуйста, мне больше нечего сказать. Если Звездная Академия будет настаивать на этом, то мне остается лишь уйти. Однако, не отразится ли это на вашей репутации?» — улыбнулся Чутинхао. «Ты выиграл едва ли условленные битвы. Почему же мне кажется, что Королевская Академия уже на голову нашей влезла?» Цин Вэньтян не смог это выдерживать и влез в разговор. Он казался скромным, но на самом деле все его слова и действия были очень мощными и влиятельными. «Звездная Академия не подготовилась, а вы понабрали неизвестных воинов, о которых никто даже не слышал раньше, и выбрали себе противников. Это вы считаете победой? Сегодня Королевская Академия нанесла нам визит, который мы вежливо вернем вам рано или поздно, и все наши воины Юаньфу уже выпустились, поэтому нет смысла в сражениях на таком уровне». Цин Вэньтян говорил медленно, а толпа замерла, слушая его. Судя по его словам, он готовил контратаку Королевской Академии. Глаза старика Гу засияли после сказанного Вэньтяном. Напротив, во всех академиях Чу больше всего культиваторов артериальной циркуляции. Разве вам не кажется, что лучше проводить битвы на таком уровне? Через 5 дней мы найдем 5 воинов артериальной циркуляции, которые нанесут ответный визит Королевской Академии. Я гарантирую, что они принадлежат к нашей Академии, а не просто являются наемниками. Это будут те воины, которые вам знакомы. Вэньтян очевидно намекал, что Звездная Академия не будет так же бесстыжа, как Чутинхао, который нанял бог знает откуда воинов для битвы. Старик Гу посмотрел на Цин Вэньтяна и рассмеялся. Сегодня визит Королевской Академии был задуман с тем, чтобы дать им пощечину по лицу и разрушить репутацию Звездной Академии. Но предложение Цин Вэньтяна было великолепным. В конце концов, после слияния боевой палаты Королевской Академии у них было много сильных юных воинов. «Прекрасное предложение», — заговорил старик Гу. «Большинство наших воинов Юаньфу уже выпустилось и покинуло Академию. Здесь ни с кем драться. Но, я думаю, что в обеих наших Академиях очень много сильных воинов артериальной циркуляции. А каково ваше отношение по делу Цинья? Цинья — ученица нашей Академии. Если его высочество посмеет говорить, что если мы победим в грядущем сражении, то сможем забрать любую красивую девушку из Королевской Академии, то мне нечего добавить». Холодно засмеялся старик Гу. Статус не позволил бы Чутинхао поступить так. Чутинхао замолчал. Он знал, что ему не светит забрать Цинья с собой сегодня. Еще до того, как пришел, он понимал, что это невозможно, но у него теплилась надежда. К тому же, они уже поставили Звездную Академию в неловкое положение. Такие новости вскоре распространятся по всей стране, подмочив репутацию Академии. Однако, Чутинхао не ожидал, что Цин Вэньтян бросит ответный вызов Королевской Академии. «Прощайте». Чутинхао снова поклонился, а затем развернулся и ушел. Остальные повторили его действия и удалились. «Примет ли Королевская Академия наш вызов?» Цин Вэньтян уставился на спину уходящего Чутинхао. «В любое время, когда будете готовы», — донесся голос Чутинхао. Старик Гу поменялся в лице и повернулся к Вэньтяну. «После смешения двух академий, это будет не так-то просто уладить. Сегодня они были гостями, поэтому из вежливости мы играли по их правилам. Но через 5 дней это мы будем гостями и сами установим правила. Зачем драться в одиночку?» Глаза Вэньтяна блеснули острым блеском, и старик Гу застыл, а затем погладил юношу по спине. «Давление этого паренька будет исключительным». Толпа постепенно рассеивалась. Как Чутинхао и предсказал, новости о вызове распространились по всей королевской столице. Новая Королевская Академия тут же воспользовалась тем, что она была в центре внимания, желая опустить Звездную Академию, став лучшей боевой академией в столице. И правда, сердца многих юных талантов содрогнулись. Большинство из них несколько дней назад хотело присоединиться к Звездной Академии, но изменили ли они свое решение? Однако, распространились и другие новости. Звездная Академия чувствовала, что их проигрыш был несправедлив и бросила ответный вызов Королевской Академии. А инициатором вызова был небезызвестный чемпион Пира Юньлинь, Цин Вэньтян. С его мастерством он не найдет себе достойного противника уровня артериальной циркуляции. Но как насчет остальных? Найдет ли хороших воинов Звездная Академия? Сейчас Вэньтян снова тренировался в заперти. Когда Франсис получил его письмо, он согласно инструкциями юноши передал картину с божественными отпечатками павильону божественного орудия. Павильон же быстро заплатил за нее астрономическую сумму и все остальное, что было необходимо Вэньтяну, и доставил это все в Звездную Академию. Среди необходимых юноши предметов были и демонические ядра, и бесчисленное множество метеоров Юань с демонической энергией, а также других ресурсов, которые содержала в себе демоническая эссенция. Все это было бесценным. Однако этого едва ли хватит на то, чтобы развить искусство трансформации до первого уровня. К тому же, этих ресурсов ему не хватит для того, чтобы достичь вершины первого уровня. Для этого нужно будет еще больше. Что касается демонической необходимости, второго уровня искусства трансформации, ему не только понадобится огромное количество ресурсов, но и мощная астральная душа типа зверя. Но об этом Вентину придется переживать лишь после того, как он вступит на уровень Юаньфу и откроет третьи астральные врата. А сейчас же он лишь хотел сосредоточиться на первом уровне, демоническом теле. Цин Вэньтян полностью погрузился в тренировку, игнорируя мир за ее пределами. В стране Чу было три великих компании: сеть небесного транспорта, небесное чудо и башня небесного сокровища. Сеть небесного транспорта была службой самой быстрой доставки в стране Чу, небесное чудо было заведением, где принимались ставки, а башня небесного сокровища была самым большим скоплением драгоценных товаров. Оно имело сходство и различия с павильоном небесного орудия. Главным товаром павильона было божественное орудие, однако башня небесного сокровища специализировалась на продаже редких вещей и ценностей. Поэтому это был главный дом для аукционов в стране Чу. В кристальном доме аукциона было три уровня. Все здания купались в ослепительном свете и роскоши. Сегодня, неважно был это первый, второй или третий уровень, все они были заполнены сиянием. Потому что ранее башня небесного сокровища пустила слух, что они выставят на аукцион бесценный товар. Такие новости тут же пробудили интерес и любопытство масс. Никто не сомневался в ценности товаров из кристального дома аукциона. Поэтому сегодня там собралось много аристократов. Жуай и Мурин тоже там были, а также Арчон. И Жан привел с собой Лиу Ян. Осенний снег пришла со своими друзьями. Они хотели посмотреть на бесценное сокровище, которое сегодня выставит на аукционе. На первом уровне кристального дома аукциона стояла красивая девушка в прозрачной одежде. Стояла она на гигантском кристальном лотосе. Ее красота была великолепна, она была отрадой для очей всех гостей. Лотос медленно поднялся в воздух и начал вертеться. Девушка улыбнулась, из нее хлынула харизма и шарм. Сегодня предмет торгов пришел от одного из самых выдающихся юношей из Звездной Академии. Я бы даже убрала один из этого описания. Все очень удивились ее словам. Самый выдающийся юноша в истории Звездной Академии, в 16 лет он еще не вступил на путь культивации. В тот момент его помолвка расторглась и его стали унижать другие. Но он не сдался, а наоборот. Когда он вступил на путь культивации, то пробудил свою первую астральную душу из третьего небесного слоя, а вторую – из четвертого. Всего за год он вступил на уровень артериальной циркуляции и совершил чудо, став чемпионом Пира Юньлинь, победив Секон Минга и Луакиянки. Все округлили глаза. Сейчас толпа угадала, кого описывала девушка. Осенний снег побелела. Разве это предложение про помолвку не на нее намекало? Она почувствовала, как ее щеки горят от стыда. К тому же, он один из самых лучших мастеров божественных отпечатков в стране Чу. Он создал такую картину, которая впечатлила даже воина небесного ковша. Это мастер третьего уровня. К тому же, он создал божественный отпечаток типа человека, который ранее не встречался в стране Чу. Девушка рассмеялась, а толпа вздохнула. Цин Вэньтян и правда был выдающимся юношей. Осенний снег думала, что если бы не те события, то этот юноша принадлежал бы ей. А картина с божественным отпечатком типа человека досталась воину небесного ковша за обещание, которое он дал Муроу. Сегодня великий мастер Цин создал вторую картину типа человека. Эта картина в моих руках, непревзойденный шедевр, даже превосходящий предыдущие творения юноши. Возможно, она снова завоюет признание воина небесного ковша. Девушка, улыбаясь, смотрела на толпу. Всего несколько слов уже до предела завели толпу. Их кровь закипела. Слова о воине небесного ковша уже свели с ума многих, несмотря на высокую цену картины. Увидев ее представление, Ан Люин, которая тоже пришла в дом, сидела с улыбкой на лице. Кажется, что отправить картину на аукцион в башню небесного сокровища было правильным решением. Глава 163. Воздушный. Наверху прозрачного кристального лотоса сидела красивая девушка в прозрачных одеждах, которые не оставляли пространства для воображения. Все мужчины поедали ее глазами. Но несмотря на это, когда он подняла руки, все внимание вдруг переметнулось к картине с божественными отпечатками. Снова эта картина типа человека была такой яркой и жизненной, что была очень реалистичной, словно двигалась. Концепт движения поглотил зрителей, они словно очутились там, глубоко погрузившись в эту идею. Еще одно бросающее небесам вызов создания. Кажется, Цин Вэньтян и правда непревзойденный гений. Кто-то может поспорить, что он создал ее случайно, но видя вторую картину, ясно, то юноша и правда отличный мастер. Прослеживаются и сходства между первой и второй картинами, они обе обладают шармом. К тому же, концепт второй картины даже сильнее, чем у первой. Из закрытой комнаты раздался шум. Девушка повернула голову и улыбнулась. Вице-президент Джуа хорошо умеет оценивать. Однажды упустив шанс, вы не повторите той же ошибки снова. Вице-президент Джуа и не из ассоциации Звездной реки. В углу стояла девушка, которая посмотрела на осенний снег. Это правда, что ваша помолвка с Сяном расстроилась? На осенний снег было жалко смотреть. Из-за настоящего статуса Сяна она была просто ничем. К тому же, королевский клан хотел пойти войной против бунтарей. Но кто будет победителем? Если бунтари победят, то статус Цин Вэньтяна превзойдет даже Чутинхао. Лю Ян, сидящая рядом с Ижаном, тоже чувствовала себя запутавшейся. Тогда Ижан сказал ей, что она с Вэньтяном из разных миров. Это стало реальностью, но ролями они поменялись. А для Мурина юноша стал соринкой в глазу. Жуаин явно недолюбливал его. Мурин и сам ненавидел старика. Но Мурин этого не показывал. Он всегда вежливо кланялся и улыбался. В итоге картина была продана. Купил ее за астрономическую сумму никто иной, как Жуаин. Вице-президент Ассоциации Звездной Реки знал много техник и имел много божественного орудия. Для него не было проблемой получить такую картину. Аукцион картины взбудоражил сердца многих. Многие необычные воины соревновались за нее. Подумав об этом, осенний снег покинула башню небесного сокровища. Она сорвала, когда сказала, что ни о чем не сожалеет. В конце концов, Вэньтян никогда не смотрел на нее свысока. Все было ее виной. Из-за ее жадности она разрушила все, что имела. Сам Цин Вэньтян не знал, что происходит в доме аукциона. Он отдал свою картину павильону и забыл о ней. В любом случае, они не обманут его ради своей выгоды. А он сейчас сфокусировался на своей культивации. Только сила поможет ему обрести статус, ресурсы и авторитет. Чтобы освоить искусство трансформации, Цин Вэньтян практически мучил себя. За последние несколько дней он использовал все возможные изнуряющие методы, но результаты были ошеломительными. Он стал физически сильнее. С каждым вдохом он наполнял свое тело жизненной силой. В мгновение ока пролетело 5 дней. На большой площади королевской столицы собрались десятки тысяч людей, и это были юные воины, которые выбирали себе боевую академию. Они пришли из разных уголков страны Чу. Их присутствие добавляло цвета и оживляло атмосферу. Каждый год в это время королевская столица наполнялась шумом. Все хотели себе лучшее будущее. Однако, было заметно, что в этом году их было меньше, чем в прошлом. Потому что сегодня Звездная Академия решила нанести визит королевской. 5 дней назад визит королевской академии взбудоражил всю столицу. Тот факт, что Звездная Академия проиграла, был самым популярным предметом для обсуждений. И когда Вэньтян ответил вежливостью на вежливость, предлагая нанести ответный визит, все стали пристально следить за этим. Как же ответит первый воин на Пиру Юньлинь? И какие приготовления Королевская Академия делает для своих воинов? Для Звездной Академии победить будет непросто. Ну и что, если Вэньтян победит, есть ведь еще 4 битвы. Сейчас в Звездной Академии дела обсуждали Мустанг, Цин Вэньтян, старик Гу и старейшина Тысячи Рук. Такая головная боль. Каких воинов нам отправить? Цин Вэньтян, Луа Хуан и Гора были тремя самыми сильными воинами артериальной циркуляции в Звездной Академии. Они точно будут частью пятерки воинов. Пир Цин Вэньтян был местом для воинов на пике артериальной циркуляции. Цин Вэньтян и Луа Хуан достигли отличного результата. Гора тоже постарался. Он достиг 9 уровня. Однако, старик Гу не знал, что делать. Такой ошеломительный успех у Звездной Академии был из-за Арчона и Луакиянки. Но Луакиянки уже ушел, а клан Ау очевидно поддерживал Чутинхао. Арчон решил тихо исчезнуть, словно помогал Чутинхао с его планами. Из 9 лучших лишь Цин Вэньтян и Луа Хуан принадлежали к Звездной Академии. После смешения боевой палаты Королевской Академии у них был Чу Чен и Хао Тай. Сильным воином из десятки лучших был Лин Я, его нельзя было недооценивать. Боюсь, что Чутинхао найдет оправдание и приведет на битву Си Конминга. Если так, то противник будет силен, переживал старик Гу. Секон Минг и Чучен были третьим и четвертым. Хаутай был шестым. С этим будет тяжело бороться. Наша команда будет не слабее. Луачен подошел и кивнул Вентину. Тогда в академии я увидел твою силу и признал твое превосходство. Иначе я бы проиграл. Если получится, то мы с тобой еще сразимся. Улыбнулся Вентян. Он знал, что такие красивые слова были редкостью для фанатика культивации Луачена. Он жил, чтобы драться. Обязательно. Улыбнулся Чен. Все пятеро воинов готовы? Сейчас у нас только четверо. Я все еще раздумываю о пятом. Покривился старик Гу. А как насчет меня? Донесся слабый голос. Все замерли, увидев бесстыжего воина. Цин Вентян моргнул. Фанли, это был Фанли. Он решил сам участвовать в битвах. Он сможет драться. Глаза Мустанга ярко блеснули. Он учил Фанли последние несколько дней. Поэтому хорошо знал, на что способен юноша. Он достиг восьмого уровня несколько дней назад. Хоть ему не хватает базы культивации, но с силой лимита крови и его талантом он справится. Видя ошеломленное лицо Вентина, Фанли нахмурился. «Эй, твой толстяк тоже гений. Он правда гений, культивирует очень быстро. Понятия не имею, где он взял столько метеоров юань. Он поглотит всю астральную энергию из них, несмотря на опасность». Толстяк следовал расписанному мустангом плану. Он даже указал, сколько часов юноша должен спать. «Раз нас пятеро, то пойдемте». Старик Гу присвистнул, посмотрев в небо. Оттуда спустился гигантский грифон. Все пятеро и старик Гу сели на грифона и взлетели в небо. Из-за отсутствия Луакиянки и Арчона команда не была лучшей, которую могла бы предложить Звездная Академия. Но несмотря на это они были сильны. Скорость грифона восьмого уровня была очень быстрой. Через несколько мгновений они уже были в воздушном пространстве Королевской Академии. Толпа подняла головы и содрогнулась. Пятеро воинов из Звездной Академии прибыли. В Королевской Академии тоже была огромная арена специально для битв. Грифон сел на нее, Чутинхая и остальные уже ждали. Чутинхая приветствует сеньора. Чутинхая поклонился старику Гу. Рядом с ним стоял Сиалу и еще пятеро воинов. Это были Секон Минг, Чучен, Хаутай и Линья, а последним была красивая девушка в белом. Принцесса страны Чу. Остро блеснули глаза старика Гу. Чутинхая и правда выложил все карты. Даже уговорил принцессу помочь ему. Хоть принцесса редко выходила в свет, старик Гу знал, на что она способна. Если бы она пошла на пир Юньлинь, то точно попала бы в девятку лучших. Глава 164. Групповая битва десяти воинов. Все принцы и принцессы страны Чу были необычными. Разве что старший принц не мог культивировать, а все остальные обладали выдающимся талантом. А что касается маленькой принцессы Чу, ее талант к культивации перешел норму, но немногие об этом знали. С таким статусом она редко выходила из дворца, поэтому слышали о ней немногие. Их команда очень сильна, запереживал старик Гу. Секон Минг, Чучен, Хаутай, Линьи и маленькая принцесса. Их комбинация была определенно сильнее, чем у Звездной Академии. Все с интересом стали наблюдать за развитием событий. Звездная Академия потеряла Луакиянки и Арчона, а Королевская Академия смешалась с боевой палатой и приобрела Секон Минга и маленькую принцессу. Они не могли представить, как Звездная Академия вернет себе былую репутацию. Групповая битва десяти воинов, в одном сражении мы определим победителя и проигравшего, ответил старик Гу, отчего толпа ахнула. Так вот в чем заключалась стратегия Звездной Академии. Использовать силу Цин Вентина. Если это битва между десятью воинами, то она все равно будет опасной для Звездной Академии. Цин Вентян, Луахуан и Лучен были не слабыми воинами, но гора плохо выступил на пиру Юньлинь, а толстяк вообще в нем не участвовал. Сейчас Цин Вентян и остальные вышли на сцену, посмотрев на противников. Секон Минг и остальные тоже поднялись на сцену. Они выстроились в ряд, словно давно к этому готовились. Чутинхая был необычайно спокоен. Он предвидел, что Звездная Академия решит сразиться так, но даже так она проиграет. Конец этой битвы станет хлесткой пощечиной по лицу Звездной Академии. «Пожалуйста», — сказал Цин Вентян. В его глазах плескалось пламя битвы. Вмиг Секон Минг оказался прямо перед ними. Его древние отпечатки убийственного слова вырвались вперед с необычайной скоростью. Хаутай и Линья стояли слева и справа от Секон Минга, а принцесса и Чучен стояли сзади. Казалось, они были отлично подготовлены. Цин Вентян стоял впереди всех. Луачен стоял слева, напротив Хаутай, а гора стоял справа. Очевидным его противником был Линья. Луахуан и Фанли стояли за спиной Вентина. Обе команды встали одинаково, трое спереди и двое сзади в качестве поддержки. Секун Минг и Вень Тян стояли друг напротив друга. Две сногсшибательные ауры столкнулись друг с другом с одинаковой твердостью. На сцене зарождался ураган от такой отдачи. Ветер развивал одежду Вень Тяна, его лицо источало уверенность. Эта битва была за честь и славу. Поражение не принималось. Сегодня был день регистрации и присоединения к боевым академиям. Многочисленная публика смотрела эту битву. Они не могли проиграть. Взорвались две другие ужасающие ауры. Это были ауры Чучина и маленькой принцессы. Они оба выпустили свой лимит крови. Этот лимит крови принадлежал королевскому клану страны Чу. Они также одновременно выпустили свои астральные души фиолетового аметиста. Они были такими блистательными. От них исходило фиолетовое сияние, окутывая Секун Минга, Хаутай и Линья, их ауры вдруг тоже активировались. Астральная душа фиолетового аметиста ужасающая как поддержка. В глазах Чучина и принцессы промелькнуло радостное возбуждение. Своим душами они усилили остальных трех воинов. Они сразу же оказались на полпути к Юаньфу. «Боюсь, что Звездная Академия уйдет ни с чем», — саркастически отметил кто-то. «Сегодня это они были гостями. Много лет Звездная Академия прижимала королевскую, а сейчас она смешалась с боевой палатой и наконец смогла оторвать руку, сжимающую их горло. Если они победят в этой битве, то сразу же взлетят в небеса над Звездной Академией». Старик Гу тяжело смотрел на происходящее. Сила его врагов поднялась в несколько раз. В команде Звездной Академии вперед также вырвалась сила лимита крови. Это был императорский огонь из лимита крови Фанли. Лимит крови. Цин Вень Тян изменился. Его длинные волосы почернели, а сам он стал источать ауру божественного монарха. Его присутствие заставляло людей подчиниться ему. Он был королем. Двое из Звездной Академии используют силу лимита крови. Толпа пускала слюни. Такие битвы были очень редки, участниками ее были гении на пике артериальной циркуляции. Сестра и толстяк, возьмите на себя Секун Минга. Луа Чен, гора, разберитесь с Хаутай. Толстяк, обращая внимание на атаки Чучина и принцессы, тихо сказал Вень Тян, все четверо кивнули. Словно Вень Тян был лидером их команды. Секун Минг прыгнул вперед в ответ. Все четверо повторили его действия. Хоть они и были сильнее, чем группа Звездной Академии, они не были безрассудными. В конце концов, их противником был Цин Вень Тян, чемпион Пира Юньлинь. «Взять на себя меня, хочу посмотреть, как вы собрались это сделать». Холодно рассмеялся Секун Минг. Его атаки всегда были мощнейшими. Он вообще не боялся схватки с Вень Тяном. Как Луа Хуан и Фан Ли решили контролировать его силу. «Подходи», – зарычал он в гневе и выпустил астральную душу. Все девять культиваторов, кроме Вень Тяна, сделали то же самое. Астральный свет от их душ озарил все вокруг. Эта картина была чудесной. Из души были как минимум из второго небесного слоя. Секун Минг направился к Цин Вень Тяну, желая прикончить его. В его глазах его противником был лишь этот юноша. «Сделай это!» – холодно крикнул Вень Тян. И вдруг он поменялся местами с горой, когда прямо на Секун Минга полетели длинные копья, словно тысячи тентаклей. Минг холодно рассмеялся. Он схватил копья голыми руками, но вдруг его улыбка замерла. Послышался выстрел и Фан Ли, стоящий на краю сцены, вдруг выстрелил золотой стрелой, целясь в глаз Секун Минга. Минг тут же атаковал в ответ своими отпечатками древнего слова, усиленными его силой, которая мечтала истребить все на своем пути. Но стрелы изменили направление, все еще летя в его сторону. В мгновение ока вся толпа наблюдала, как десятки золотых стрел переменили направление, словно миграция рыб, красивых, но смертельных. Хоть они не были такими сильными, но все же смертельными при попадании в глаза или горло. Стрелы летели так, словно у них самих были глаза. «Чуть меньше концентрации стрелы серьезно ранит тебя. Как красиво!» – воскликнул кто-то. На Секун Минга было жалко смотреть, он выбросил еще отпечатков, но стрелы летели все быстрее. Он был окружен стрелами, и в этот момент Луа Чен и Гора уже сошлись с Хаутай. Его атаки были очень быстры, но атаки сабли Луа Чена были еще страшнее, они несли смерть. После прорыва горы он стал очень силен в защите. Хаутай с ними придется несладко. От этого Чучен и маленькая принцесса замерли. Казалось, что их план усилить своих товарищей астральными душами не сработает. В этот момент Цин Вень Тян побежал на Линья. Его стратегия была простой. Разделяй и властвуй. Как гладка была его техника движений груды. Когда он предстал перед Линья, Тот вздогнул от дьявольского лица Вентяна. Вентян начал с атаки ладонью. Это была ладонь падающей горы. Вентян был профессионалом в этой технике. На его противника рухнуло давление целой горы, и все его попытки контратаковать были сведены к ничему. Он уже понял, что если речь идет о грубой силе, Вентян намного выше него. Аура Цин Вентяна была усилена разными способами. Даже если не брать во внимание его сильные техники, его астральную душу, демоническое тело и лимит крови, он все равно превосходил так называемого эксперта, Лин Я. Раскат грома поразил сцену. Лин Я закричал, когда его тело пролетело по воздуху и упало на землю за пределами сцены. Он выплюнул свежую кровь, его рука была словно разорвана в клочья, а внутренние органы дрожали. У него не было сил для новой атаки. Цин Вентян отправил его полетать одним лишь ударом. Поэтому была видна разница между ним и чемпионом Пира Юньлинь. Увидев, как контролировали Секон Минга несмотря на его силу, Чу Чен и принцесса поняли, что дольше ждать нельзя. Они переглянулись, и силуэт Чу Чен понесся в направлении Луахуан и Фанли. Толстяк был всего на 8-м уровне, он брал лишь за счет своей техники стрел. Если устранить его, Секон Минг сможет разобраться с Вентяном, иначе он истребит их одного за другим. Я заблокирую его, Вентян, закончи с остальными быстрее. Луахуан появилась перед Чучином. Сила Фанли была велика, он уже давно сдерживал Секон Минга. Тот продолжал пытаться приблизиться к толстяку, но он уклонялся. Стрелы красиво танцевали в воздухе, казалось, этот дождь никогда не остановится. Цин Вентян появился перед маленькой принцессой. Его демонические глаза блеснули, когда они встретились взглядами. От этого ее сердце невольно содрогнулось. Она впервые встретила такого воина. Перед ним она ощутила себя ничтожной. В этот момент Вентян создал силовое поле, которое источало ауру полнейшего подчинения. Глава 165. Безоговорочная победа. Цин Вентян понимал, что с соперниками надо разобраться быстро. Он до предела задействовал технику Гаруды, превратившись в поток света, и выбросил вперед забытый отпечаток. Его ладони покрыли все вокруг своими тенями. Маленькая принцесса подняла руки, чтобы защититься, и тоже использовала свою технику ладоней. Она была мощна, но недостаточно для отражения атаки Цин Вентяна. Бум! Мощный выброс Ци испортил прическу маленькой принцессы. В ее глазах засияла гордость и высокомерие. Она была сильнее, чем Лин Я, но все равно была вынуждена отступить на несколько шагов. Ведь ее противником был Цин Вентян. Цин Вентян выплюнул острый луч света меча на очень близком расстоянии. Маленькая принцесса изменилась в лице. Она пригнула голову, едва уклонившись от света. Вентян снова атаковал ладонью, приближаясь с ошеломительной скоростью. Когда она подняла голову, руки Цин Вентяна уже сжались на ее шее. Этот юноша был безжалостным. Вниз. Вентян бесцеремонно скинул принцессу со сцены. Они не могли проиграть эту битву, и Вентян не сдерживался только потому, что его противником была девушка. «Подонок!» — закричала она, заломив руки. Она стиснула зубы, глядя на Цин Вентяна. Он не стал терять на нее времени. Секон Минг уже с ужасающей силой рвался вперед. Он был уже прямо перед Фанли и атаковал его своими древними отпечатками слова. «Толстяк, сдавайся!» — прокричал Цин Вентян. Но его друг совсем не переживал. С улыбкой на лице он спрыгнул со сцены, словно так и планировал. Он уже купил достаточно времени для Цин Вентяна, поэтому считал свою миссию выполненной. «Скотина!» — в гневе зарычал Секон Минг. Несмотря на то, что толстяк уже сдался, он все равно направил свою ци и отпечатки слова на Фанли. Толстяк изменился в лице, он не думал, что Минг атакует его даже после того, как он сошел со сцены. Фанли выстрелил несколько стрел, используя их силу, чтобы отступить. Но волны мощной ци все равно приземлились на его тело. Он упал на землю, а его органы содрогнулись от отдачи. Секон Минг не закончил с Фанли, потому что почувствовал, как за его спиной бушует убийственная энергия. Он повернулся и содрогнулся от ужаса от давления ауры Цин Вентяна. Особенно сейчас без принцессы и Чучина он чувствовал, что не выстоит против Цин Вентяна. И во всем этом надо винить чертова толстяка. Если бы он не сдерживал его, то Вентян не успел бы вывести из битвы еще двоих воинов. Цин Вентян сделал шаг вперед, а колени Секон Минга подкосились и задрожали. Цин Вентян был сейчас еще более демоническим, чем раньше. Его аура стала сильнее. Каким же сильным он был. Сейчас он прижал Секон Минга к стенке. Вентян выбросил вперед отпечаток падающей горы со всей своей силы. Секун Минг зарычал в гневе и с силой, способной перевернуть горы и океаны, выбросил вперед отпечаток древнего слова. Однако, все его отпечатки были разбиты на кусочки одним ударом ладони Цинвентина. Она была уже перед Мингом. С мощной скоростью реакции Секун Минг соединил свои отпечатки в круг и с готовностью встретил атаку ладони Вентина. Она содрогнулась в воздухе, отчего появились множественные отпечатки ладони, которые направились на Секун Минга. Минг почувствовал, что его руки сейчас рассыплются на мелкие кусочки. Вентян заблокировал их. Секун Минг видел демонические черты лица Вентина прямо перед собой. «Ты и правда ищешь свою смерть», — раздался холодный голос Вентина, словно бога смерти. С ужасающим захватом он сломал Мингу руку, и тут же атаковал его грудь еще одним отпечатком ладони. Однако, Секун Минг не был отброшен прочь, а его правая рука все еще была сжата Вентином. Он выплюнул много крови, а затем, задыхаясь, произнес: «Я сдаюсь». Он был очень бледен и весь дрожал. Как только он сказал это, все члены Королевской Академии недоверчиво уставились на него. В этой битве Вентян сам все сделал, покорив своих противников чистой силой. Кто такой был этот Секун Минг из двойной радости и почему он был таким высокомерным? Сейчас он был бы либо убит как скот, либо сдался бы и потерял лицо, но спас свою жалкую жизнь. Сын Вентян еще не закончил. Он взмахнул ладонями и отправил еще три отпечатка ладоней на тело Секун Минга. Тот изменился в лице и почернел, когда Вентян наконец отпустил его. Неизвестно, сколько его каналов и меридианов юноша разрушил к тому моменту, когда Минг безвольно рухнул на сцену. Результат битвы был очевиден после его падения. Сейчас Цин Вентян был еще сильнее, чем в то время, когда он стал чемпионом Пира Юньлинь. Секун Минг не выдержал ни единой атаки, не говоря уже о Хаутае и Чучине. К тому же, кроме Фан Ли, вся команда Звездной Академии была еще на сцене. Хаутае и Чучен решили не продолжать сражение, а увеличили дистанцию между собой и Луа Хуан. Они беспомощно посмотрели на Цин Вентина. Хоть они думали, что Звездная Академия проиграет такой бой, они недооценили контроль Фан Ли и настоящую силу Цин Вентина. В итоге их безупречная стратегия потерпела поражение. Цин Вентян сделал еще шаг вперед к Чучену. Его демонический взгляд был тем, перед чем Чучен не мог устоять. Тот изменился в лице и сошел со сцены. Цин Вентян повернулся на Хаутаи, а тот горько помотал головой в ответ. Если он отказался биться, значит, признал поражение. Ну разве не унизительно? Ученики Королевской Академии смотрели на четверых воинов Звездной Академии на сцене. Фан Ли забрался назад, словно провоцируя толпу. Взгляд Цин Вентина был очень остр. Он ничего не сказал, а молча посмотрел на Стройкагу. Тот улыбнулся и подлетел к сцене вместе с Грифоном. Цин Вентян и остальные уселись на него, и он взлетел в небеса, унося своих всадников прочь. Не сказав ни единого слова в унижении, они просто ушли. Все стояли там, словно громом пораженные. Если бы Цин Вентян спровоцировал или унизил их, они бы стали ненавидеть его. Но сейчас он просто ушел, поэтому они были неудовлетворены. В воздухе летел Грифон. Гора рассмеялся. Выражение лица Чу Тинхая было бесценным. «Твоя защита была великолепна», — рассмеялся Луа Чен. «Обе астральные души горы были предназначены для защиты. Если бы не он, Луа Чен никогда бы не справился с мощными атаками Хаутаи. Твои атаки сабли тоже невероятно сильны», — улыбнулся гора. «Но самый сильный у нас все равно младший брат Цин». Цин Вентян уже отозвал свою ауру. Он выглядел очень мирно и скромно. Кто бы подумал, что он умеет источать такую ужасающую ауру. «Не захвалите меня», — пожал юноша плечами и улыбнулся. «Почему нет? Помнишь сцену, когда Луа Хуан и я пошли спасать тебя тогда в городе Гармонии Неба? Тогда тебя преследовали воины из клана И, но я чувствовал в тебе решительность. Тогда я понял, что ты станешь великим воином, но не ожидал, что за такое короткое время ты станешь сильнее меня и Луа Хуан». Гора честно сказал все это, погладив Вентина по плечу. Он правда восхищался своим младшим братом. Всего за год Вентян ощутил много изменений в своем характере. «Брат, когда в будущем ты совершишь много великих дел, не забывай приходить в академию, чтобы встретиться со мной, ладно? Не притворяйся, что не знаешь меня», — засмеялся гора. «А ты хочешь остаться в академии?» — спросил Вентян. В любом случае Вентян не был таким человеком, который забывает все добрые поступки из-за славы. «Да, я же себя знаю. В лучшем случае я достигну пика Юаньфу. После этого я стану старейшиной Академии и буду учить новых воинов. Надеюсь, что еще повстречаюсь с таким же талантом, как ты». Цин Вэньтян не хотел влиять на решение горы. Он смотрел на честного человека перед ним и смеялся. «Если я и правда стану великим, то обязательно нанесу тебе визит. Ладно, помни о своем обещании. У меня толстая кожа, так что я не забуду твоих слов», — ответил гора. «Зачем вы говорите так, словно Цин Вэньтян уже уходит?» Луахуан посмотрела на гору, тот почесал в затылке. «Потому что ты уже скоро достигнешь Юаньфу, не так ли? Рано или поздно ты уйдешь из академии. И ты, Луахуан, тоже уйдешь». Красивые глаза Луахуан заблестели странным блеском. Она не ожидала таких слов от горы. «Не переживай, даже если я покину академию, то скорее всего приеду, чтобы увидеться с тобой», — засмеялась Луахуан. Грифон начал снижаться. Внизу собралось много людей. Все замерли в ожидании. Это место было приемным пунктом для новых воинов 9 великих боевых академий. Глядя на чистые взгляды толпы, прикованные к нему, Цин Вэньтян вздохнул. Они ведь такие же, как и он, когда впервые пришел в столицу. Это один из старейшин и ученики Звездной Академии, они и правда такие необычные, — прошептал кто-то в толпе. «Разве вы не знаете, юноша посередине победил на пиру Юньлинь. Это Цин Вэньтян». «Что, правда? Самый лучший воин страны Чу, дедушка?» В этот момент белый аист истошно прокричал и полетел к Графиону. Толпа подняла глаза и замерла, увидев всадницу на аисте. «Какая красивая! Это самая прекрасная девушка в стране Чу, Мокинчин. Ты пришла!» — засмеялся старик Гу. «Ты ведь сам меня просил прийти, говоря, что наша академия точно выиграет. Мы победили и сделали это красиво». Старик Гу был счастлив. Красивые глаза Мокинчин блеснули ярким светом. Она посмотрела на группу людей рядом со стариком Гу и остановилась на Вэньтяне. «Эй, у меня есть имя», — пожал плечами юноша. «Точно, глупенький», — засмеялась Кинчин. «Ладно, я пойду, а вы будете ответственными за прием новых воинов в академию». Когда и Грифон, и Белый Аист сели на землю, старик Гу приказал им тут же улетать. Луахуан посмотрела на Вэньтяна и тут же велела Горе и Луачину отойти в сторону. Когда победитель пира Юньлинь встал рядом с лучшей красавицей страны Чу, это приковало внимание всей толпы. Они невольно подошли к стойке регистрации Звездной Академии. Вскоре новости о проигрыше Королевской Академии рассеялись по всей округе. Многие, кто хотел вступить в нее, решили повременить с этим и подумать еще.